панк-пионерия The Ramones. В декабре 1973 года Хилли Кристал открыл в Манхэттене на Бликер-стрит малозаметный клуб CBGB. Эта аббревиатура расшифровывалась как Country, Bluegrass and Blues. Именно Country, Bluegrass и Blues должны были звучать в новом заведении. В сентябре 1974 года к Хилли Кристалу пришел фронтмен группы Television Том Верлен и сказал, что его группа играет в стиле Bluegrass. Как выяснилось, Television играли нечто совершенно другое. Их непричесанный звук придал импульс нью-йоркской панк-сцене 70-х годов, которая сформировалась вокруг клуба CBGB. Многие неприкаянные группы без контрактов приходили играть свой оригинальный материал в клуб, в котором зародилась новая музыкальная революция. 16 августа 1974 года на сцену клуба CBGB вышли The Ramones, одетые в черную кожу, футболки и джинсы. Журналист Лекс Макнейл, который в следующем году основал журнал «Панк», описал тот концерт. «Они были одеты в эти черные кожаные куртки. Они сделали отсчет, и пошла стена шума. Их внешность сразу бросалась в глаза. Эти ребята не были хиппи. Это было что-то совершенно новое». Диди Рамон отсчитал свое коронное 1, 2, 3, 4, и группа перешла к стремительному сету двухминутных песен в три аккорда. Примитивные песенки, кожаные куртки, длинные волосы – все это было и раньше, но сочетание всех этих рок-н-ролльных клише породило нечто совершенно новое и волнующее. The Ramones справедливо называют первой панк-группой в истории. Участники в Ramones росли в приличном районе Форест-Хилл в Квинси и учились в одной школе. Джон Каммингс играл в школьной гаражной группе в 66-67 годах, работал водопроводчиком и неудачно пробовался в Television. Однажды в химчистке он познакомился с Дугласом Кольвином, приехавшим с семьей из Германии. Ребята разговорились на почве общей любви к The Stooges и MC5. Вместе они в январе 1974 года пошли в гитарный магазин, где Каммингс купил подержанную голубую гитару за $54, а Кольвин – бас. Когда к ним в качестве барабанщика присоединился вокалист глэм-роковой группы «Снайпер» Джеффри Хейман, который в равной степени обожал The Beatles, The Stooges и девичьи группы Фила Спектора начала 60-х, команда революционеров была в сборе. 30 марта 1974 года трио The Ramones впервые выступило на одной из нью-йоркских вечеринок. Название группы уходит корнями глубоко в историю The Beatles. Когда-то на заре карьеры Пол Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон, когда селился в отелях. Под впечатлением от этой истории Дуглас Кольвин первым придумал себе псевдоним, назвавшись Диди Рамоном. Он предложил товарищам придумать себе новые имена. Барабанщик Хайман и гитарист Каммингс стали Джоуи Рамоном и Джимми Рамоном, соответственно. Когда Диди Рамон понял, что он не может одновременно петь и играть на басу, функции вокалиста перешли к Джоуи, и за барабанами его подменял менеджер группы Томас Эрдеи, пока не стал полноправным участником группы Томми Рамоном. Диди оставил за собой право начинать песни бодрым отсчетом. В клубе CBGB Рамонс произвели впечатление. Они выглядели потрясающе, со свисающими на глаза челками, в униформе из кожаных курток, рваных джинсов в обтяжку и белых кед. Внешний минимализм отражал их музыку. Песни в Рамонс были очень короткими и быстрыми. Редко какая из них длилась дольше 2 минут. 12 песен игрались за 17 минут, но энергетика просто зашкаливала. На сцене в Рамонс целенаправленно доводили до максимума ажиотаж аудитории. Они всегда стояли к публике лицом. Гитары висели низко между раздвинутых ног. Басист вместе с гитаристом синхронно шагали к краю сцены. Джонни терпеть не мог гитаристов, которые во время игры смотрят на барабанщика или на усилители. Необычный фронтмен добавлял группе силы воздействия. Диди Рамон говорил об этом так. «Все другие певцы копировали Дэвида Йоханссона из «Нью-Йорк Доллс», который копировал Мика Джаггера. Но Джоуи был совершенно уникальным». По словам Джоуи Рамона, музыка «Рамонс» была реакцией на напыщенную, усложненную продукцию, которая доминировала в хит-парадах 70-х. «Мы создали группу, потому что на нас наводило скуку все, что мы слышали. В 74-м году были Led Zeppelin в 10-м поколении, Elton John в 10-м поколении, или что-то там перепродюсированное, или просто мусор. Все играли продолжительные джемы, гитарные соло. Мы скучали по музыке, какой она должна быть». Громкие, простые, несущиеся вперед со скоростью локомотива песни были вдохновлены золотой эрой поп-музыки The Beatles, The Kings, Rolling Stones, Bubblegum Pop'ом, Ohio Express и выводком девичьих групп начала 60-х вроде The Ronettes и Shangri-Las. Сюда же примешивалось влияние анархических протопанков The Stooges и The New York Dolls. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. В 1980 году The Ramones рассказали о корнях своей музыки в песне с говорящим названием «Do you remember rock'n'roll radio?» «Помнишь ли ты рок-н-ролльное радио?» Песня начинается со звуков радиостанций и переходит в гимн о крутых временах 50-х и 60-х годов, когда по радио крутилась самая влиятельная и революционная музыка в истории. Ранний рок-н-ролл, Джерри Ли Льюис, Боб Дилан, The Beatles – эти явления заставляли сердца нью-йоркских панков биться чаще. А за пультом во время записи песни сидел сам заслуженный продюсер Фил Спектор, один из титанов прославляемой эпохи. Именно он снабдил песню массивной аранжировкой с саксофоном и заставлял Диди Рамона бесконечно играть один и тот же риф под дулом пистолета. Последняя строчка подводит итог под скучной современностью. Это конец 70-х, и это конец века. Но в середине 70-х у Ramones еще только-только наметился контракт с лейблом. В начале 1975 года редактор 2 музыкальных журналов Лиза Робинсон увидела концерт Ramones в CDGB и пришла в такой восторг, что принялась писать о группе статью за статьей. Джоуи вспоминал. «Лиза пришла посмотреть на нас, и ее мозг взорвался. Она сказала, что мы изменили ее жизнь. Она начала писать о нас, потом Ленни Кей начал писать. Мы стали получать больше прессы. Слово распространилось. Люди начали приходить на нас». Лиза Робинсон предложила ребят бывшему менеджеру The Stooges Дэнни Филдсу, который в ноябре 1975 года взялся за The Ramones, у которых, по его словам, было все, что он любил. Вскоре новичками заинтересовалась фирма Sir Records. Группа считалась лидером новой нью-йоркской сцены, которую окрестили словечком «панк». Хотя на их первый концерт за пределами Нью-Йорка пришло лишь 10 человек. У них был свой сценический образ и даже логотип, который создал их друг, художник Артуро Вега. В 1965 году он уехал из мексиканского города Тихуана в Сан-Франциско, чтобы свести концы с концами. Делал кожаные ремни и украшения для хиппи. Перебрался в Нью-Йорк. В 1973 году Дуглас Кольвин пришел навестить друга в районе Бауэри. Не зная, что его следующий шаг приведет к важному знакомству, он просунул голову через дверь чердака Артура Веги и провозгласил: «Мне нравится ваша музыка! Я Диди Рамон!» Скоро Диди, Джоуи, Джонни и Томми превратили чердак, на котором жил Артура, в свою штаб-квартиру. Клуб CBGB находился совсем рядом. Накануне одного из концертов в CBGB Артура Вега решил разработать баннер для The Ramones, чтобы растянуть его на сцене, и придумал логотип – стилизованное изображение печати президента США. «Я рассматривал их в качестве первичной американской группы. На мой взгляд, они отражали американский характер в целом. Это почти детская невинная агрессия. Я подумал, что печать президента Соединенных Штатов была бы идеальным символом для The Ramones. Но мы решили изменить ее немного. Вместо оливковой ветви у нас появилась ветвь яблони. Так как The Ramones были американскими, как яблочный пирог. А поскольку Джонни был бейсбольным фанатом, наш орел держал бейсбольную биту вместо стрел. В клюве у орла находилась лента с надписью «Hey ho, let's go» — первая строчка песни The Ramones «Blitzkrieg Bob». А вокруг располагались имена участников группы — Джонни, Джоуи, Диди, Томми. Лого отлично смотрелось на футболках, что было еще одним новшеством. В то время рок-футболки не были распространены, их очень редко продавали на концертах. Идея пришла в голову Артуру Веге накануне вылета The Ramones в Лондон. «Звукозаписывающая компания не оплатила мне авиабилет, так что мне был нужен способ покрыть расходы. Я предположил, что могу сделать несколько футболок с надписью «Ramones» на продажу». В группе все смеялись, кто купит футболку «Ramones». Артура Вега напечатал логотип на партии дешевых польских футболок из нейлона. И они разлетелись, как горячие пирожки. Ныне это самый знаменитый логотип для рок-футболок в истории и главный атрибут классического панк-гардероба. Знаменитый логотип появился перед вылетом в Англию, которого с нетерпением ждали и The Ramones. Для британского тура Артура Вега разработал специальную футболку с принцем Чарльзом. «Мы слышали, Sex Pistols были против монархии, так что я решил быть монархистом». 4 июля 1976 года, когда The Ramones выступали в лондонском зале Run House, Sex Pistols играли в Шеффилде при поддержке The Clash. Но уже на следующий вечер участники обеих команд прибыли преклонить колени перед The Ramones в клубе Dingwells, где состоялся разговор между Джонни Рамоном и басистом Полом Симононом. Пол сказал: «Мы пока только репетируем, но мы недостаточно хороши». Джонни на это ответил: «Подожди, пока ты увидишь нас. Мы вонючие, мы дрянные, мы не умеем играть». Оба этих июльских шоу взбудоражили музыкантов Лондона. Новые панк-группы начали появляться как грибы после дождя. А те, что уже существовали, начали играть намного быстрее. После каждого концерта бацилла панк-рока распространялась среди музыкантов. Всюду вокруг них разрасталась панк-сцена. Хард-рок-группа Bad Brains позаимствовала название у песни Ramones. Фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг назвал своего сына Джоуи в честь Джоуи Рамона, а барабанщик Трэ Кул назвал дочь Рамоной. Гитарист Металлика Кирк Хаммет признал влияние скорострельной игры Джонни Рамона на свой стиль, а британская рок-группа Motorhead в 1991 году выпустила короткую, но зубодробильную песню «Ramones». В свою очередь Джоуи Рамон даже сказал, что это такая же честь, как если бы Джон Леннон написал для них песню. 6 августа 1996 года на сцену в Голливуде вышел вокалист Motorhead Лемми, чтобы спеть песенку «Ramones» вместе с ее героями. Это был последний концерт великих панков в финале прощального турне. Напряжение внутри группы нарастало десятилетиями. Джонни и Джоуи ругались на почве политики, первый консерватор, а второй либерал, дисциплины, первый страдал от невроза навязчивых состояний, второй учился в военной школе, и Адольфа Гитлера, первый отпускал антисемитские шуточки, второй был евреем. Последней каплей перед распадом был невероятный взлет поп-панка Green Day и The Offspring, которые откровенно делали деньги на находках The Ramones. Их же 14-й альбом «Adios, Amigos» 95-го едва влез в самый подвал хит-парада. Они обещали уйти, если альбом не будет продаваться, и честно ушли. The Ramones, 1976. Черно-белая обложка этого получасового панковского счастья показывает молодых The Ramones во всей красе. Четыре угрожающего вида парня у исписанной кирпичной стены. Дебютная пластинка The Ramones была записана за 7 дней февраля 1976 года за смешную сумму $6400. 14 песен со средней продолжительностью 2 минуты начинаются с воодушевляющего призыва Blitzkrieg Bob «Hey ho, let's go!» и несутся потоком через темы нацизма «Today you love, tomorrow the world», юношеской преступности «Duty is a punk», мужской проституции 53rd and 3rd и нюханье клея «Now I want to sniff some glue». Есть здесь и посвящение столь любимой группой сентиментальной поп-музыки 60-х «I wanna be your boyfriend» и результат просмотра ужастика «Техасская резня бензопилой» «Chainsaw», которая начинается с жужжания бензопилы, и сюжеты из комиксов «Havana Affair» и «Loudmouth». Целых 6 аккордов, зато текста с гулькин нос. «Ты орешь, детка, лучше бы тебе заткнуться, а то я тебе задам». Качество записи лишь маскируется под любительщину. На самом деле пионеры панка The Ramones подошли к процессу с высокой степенью готовности и использовали массу студийных трюков. Альбом вышел на славу, и влияние его не ослабевает до сих пор.